Кетчем, Джек, право на жизнь. Кинг Табита, выживший. Кинг Табита, небо в воде, не опубликованное. Кинг Солвер, Барбара, Библия ядовитого дерева. Коннелли Майкл, поэт. Конрад Джозеф, сердце тьмы. Константайн Кака, семейные ценности. Кракауэр Джон, в разреженный воздух. Лейковиц Бернард, наши ребята. Ли Харпер, убить пересмешника. Литл Бентли, незаметные. Макдэвид Джек, звездный портал. Макдермот Элис, очаровашка Билли. Маккарти Кормак, города равнины. Маккарти Кормак, перекресток. Маккарти Ларри и Диана Асанна, Зиг и Нед. Маккарти Ларри, проход мертвеца. Маккурт Фрэнк, пепел Анджелы. Маклин Норман, там протекает река и другие рассказы. Макьюэн и Энн, стойкая любовь. Макьюэн и Энн, цементный сад. Миллер Уолтер М, гимн Лейбовицу. Моэм у Сомерсет, луна и грош. О'Брайен Тим, в лесном озере. Онтанджи Майкл, английский пациент. Онен Стюарт, королева скорости. Оутс Джойс Кэрролл, зомби. Паттерсон Ричард Норт, нет безопасного места. Прайс Ричард, страна свободы. Праукс Энни, близкая дистанция, вайомингские рассказы. Праукс Энни, новости доставки. Роулинг Джейка, Гарри Поттер и философский камень. Роулинг Джейка, Гарри Поттер и комната тайн. Роулинг Джейка, Гарри Поттер и пленник Азкабана. Рэндл Рут, взгляд для больного глаза. Робинсон Фрэнк, ожидание. Руссо Ричард, Махаук. Сет Викрам, подходящий парень. Слоткин Ричард, кратер. Смит Денития, иллюзионист. Спенсер Скотт, люди в черном. Стэнлир Уоллес, Джо Хилл. Тайлер Н. «Планета заплат». Тарт Донна, «Тайная история». Уэстлейк Дональд, «Секира». Фолкнер Уильям, «Когда она умирала». Халберстем Дэвид, «50-е». Хантер Стивен, «Грязные белые ребята». Харуф Кент, «Простая мелодия». Хок Питер, «Чувство снега Семиллы». Хорлтон Виндзор, «Широта ноль». Хэмил Пит, «Почему важен Синатра?» Чейбан Майкл, «Вервольфы в юности». Шварц, Джон Бернхэм, «Дорога в резервации». Шоу Ирвин, «Молодые львы». Эйджи Джеймс, «Смерть в семье». Элкин Стекли, «Шоу Дика Гибсона». Конец. Читала Лариса Родных.